Глава третья. Пифия. «Но я не хочу идти к сумасшедшим», — сказала Алиса. «Тут уж ничего не поделаешь», — сказал кот. «Мы все здесь сумасшедшие. Я сумасшедший, да и ты сама тоже». Льюис Кэрролл. Два молодых человека медленно прошли по аллее из оливковых деревьев, выложенной полированным и ровным дорожным камнем, и остановились у входа в большой и величественный храм, расположенный на склоне высокой горы. По дороге в Дельфы Тео успел поскрести по всем закоулкам своей памяти и собрал воспоминания о Дельфах, Пифии и храме Аполлона, которые у него остались от детских книжек, от рассказов дедушки, бабушки и мамы. Что-то осталось даже от школьных уроков, чего он от себя никак не ожидал. И сейчас, благодаря утраченным, но вновь восстановленным знаниям, Тео понимал, где он и что перед ним. Храм располагался в Дельфах, на склоне горы Парнас. Гермип смотрел на вход с восторженным видом. И хотя археология и древние храмы никогда не входили в список интересов Тео, то, что он сейчас видел, явно превзошло все его представления об этих древних храмах и покорило его фантазию. Перед ними стоял огромный храм, окруженный большими мраморными колоннами и статуями. Фасад храма был украшен барельефами и скульптурными композициями, отображающими героев из древнегреческих мифов, а также сцены из них же. Некоторые статуи были расположены не по периметру храма, а возле него. Большинство Тео не смог идентифицировать. Он узнал только статуи Муз, богинь искусства и наук, а также он заметил еще одну примечательную — статую лиса. Тео вспомнил, что это кикносский лис. Статуя была установлена в честь героя Кикноса, сына бога Аполлона и Парны. Тео беззвучно пошевелил губами в знак того, как он был собой горд, что вспомнил эти детали. Но он быстро вернулся к более насущным проблемам текущего момента. У Тео сейчас было много разных мыслей, но ни одной позитивной среди них он пока не находил. Какая прекрасная у него новая семья! Столько тащиться по горам, чтобы попасть к экстрасенсу, это же запредельный уровень маразма. Если бы Тео знал, куда им придется тащиться, даже теплые семейные чувства к старшему брату не вынудили бы его согласиться на этот неожиданный и спонтанный турпоход. Да и, кроме того, что-то эта история начинает затягиваться. Тео очень хотелось бы наконец понять, что происходит и что значит все то, что он видит и слышит вокруг. И отсутствие этого понимания его начинало сильно беспокоить и даже пугать. «Похоже, прекрасных гречанок все-таки не будет», — грустно подумал Тео и шагнул к мраморным колоннам храма. Молодые люди прошли во внутренний дворик, там, кроме холодных мраморных статуй, не было ни одной живой души. В дальней части внутреннего двора Тео увидел что-то наподобие источника, из которого исходил густой пар. Тео сразу подумал, что, вероятно, или это источник с горячей водой, или испарения вызваны какими-то примесями, но в любом случае все это выглядело таинственно и завораживающе. Гермип воодушевился. «Слава Аполлону! Нам не придется долго ждать в очереди, и если Пифия соблаговолит нас принять, то это будет удивительная удача!» И прошел к двери в сам храм. Вход представлял собой высокую массивную деревянную дверь с изумительной резьбой. Вся эта огромная дверь была также покрыта изображениями с сюжетами и сценами из разных древних мифов и изображениями героев этих самых мифов. А прямо над этим впечатляющим входом виднелась большая рельефная надпись «Познай самого себя». «Я себя уже познал, я Тео», — усмехнулся про себя Тео и шагнул к двери. Хоть день клонился к концу, храм был открыт, и внутри виднелся огонь. Хотя никого не было видно, и храм казался пустым. Тео и Гермип вошли внутрь. Тео помнил по рассказам из детства, что на прием к Пифии съезжались люди со всей Греции и даже из других стран, и попасть к ней было чрезвычайно трудно. И то, что он сейчас видел, безлюдный дворик, пустое помещение храма, казалось ему странным. Помещение храма внутри было также впечатляющих размеров. Тео увидел, что оно имело несколько залов, Но все самое интересное оказалось в центральном. В глубине виднелся алтарь с большой статуей Аполлона, выполненный из золота, со вставками из какого-то светлого материала, или из мрамора, или из слоновой кости. Из-за плохого освещения и удаления статуи более точно определить на глаз Тео не смог. На алтаре лежали различные подношения — лепешки, мед, сыр. На стенах висели горящие факелы, а у дальней стены горел очаг, размером чуть больше домашнего камина, но его света и тепла вместе с факелами было достаточно для освещения и обогрева этого зала и всего храма в целом. Посередине стояла странная конструкция в виде высокого, небольшого стола или стула на трех массивных ножках. Было похоже, что этот стол был выполнен тоже из золота, и, несмотря на три ноги, конструкция выглядела вполне массивной и устойчивой. На этом столе сидела женщина в ярком красном платье и с длинными черными распущенными волосами в позе, напоминающей позу лотоса, со скрещенными ногами перед собой. Она была не очень хорошо освещена, да и волосы закрывали большую часть лица, и Тео не мог определить ее возраст. Но так как в храме больше не было никого, то с большой вероятностью это и была та, к кому они ехали. «Приветствуем тебя, о великий оракул! Я Гермип, а это мой бедный брат Алкей. Мы приехали к тебе с очень важным вопросом». Пифия подняла глаза и улыбнулась. В ее взгляде не было ни надменности, ни напыщенности, которую можно встретить у мошенников, называющих себя экстрасенсами. Взгляд Пифии был наполнен только добротой и спокойствием. «Хорошая новость в том, что у меня нет с собой денег, так что обманывать и выуживать деньги будут не у меня, а у моего неуемного братца», — подумал Тео и улыбнулся этой мысли. «Добро пожаловать, Гермип. Я ждала вас и рада вашему приходу. Вы могли заметить, что сегодня тут никого нет, что лишь подтверждает мои слова», — поприветствовала Пифия молодых людей. «О, великий оракул! Это Алкей! «Мой бедный брат, потерявший память!» — снова произнес завороженный Гермип. После сказанных слов Пифии он сначала побледнел, а потом покраснел. Было видно, что он всецело поглощен торжеством момента. Он же говорит с самой Пифией. «Да, я помню, что ты сказал минуту назад, когда вошел, Гермип. Я прошу тебя выйти из храма, закрыть дверь снаружи и проследить, чтобы никто не вошел внутрь, но прошу тебя не ради того, чтобы оскорбить или обидеть. Эта моя просьба связана с крайней важностью того, что я должна передать твоему брату, и с тем, что это не дозволено знать никому, кроме него самого». Лицо Гермипа сделалось обиженным, как у ребенка, которого взрослые выгоняют из комнаты. Но, несмотря на это, он почтительно поклонился и вышел из храма, плотно закрыв за собой массивную и тяжелую дверь. «Ну, здравствуй, Тео. Добро пожаловать в наши края и в наше непростое время», — доброжелательно поприветствовала Пифия. «Добрый вечер. Рад познакомиться», — удивленно ответил Тео с широко открытыми глазами. «Ты уже смог понять и разобраться в том, что с тобой сейчас происходит?» — улыбнулась Пифия. «Могу сказать только то, что я вижу вокруг Древнюю Грецию, вижу себя не таким, каким привык видеть, и у меня нет никакого рационального объяснения всему тому, что происходит вокруг меня. Я решил ничего не пытаться себе объяснить, пока жизнь сама не начнет открывать мне нужные обстоятельства и объяснения». «Все, что ты видишь, Тео, это серьезно и это реально. Это не шизофрения и не сон. В своем времени ты оказался на грани смерти, но ты не умер, а лежишь в состоянии каталепсии, то есть между жизнью и смертью. Жизненные процессы в том твоем теле поддерживаются на минимально необходимом уровне, а сознания в нем пока нет. К твоему телу, похожему на овощ, ежедневно приходят твои близкие, но пока ты не вернешься обратно, обнять друг друга вы не сможете. Бывший хозяин твоего нового тела, Алкей, решил самостоятельно прервать свою жизнь по причине своих душевных мук и прыгнул со скалы. Эти события синхронизировались, и твое сознание вошло в его тело. Тео вытаращил глаза и потер макушку. «Экстрасенс со стажем и с фантазией», — подумал он. Затем в его ошарашенную голову пришла первая здравая мысль. С одной стороны, Пифия говорит неоспоримые факты. Она знает, как его зовут, и знает, что он сейчас где-то там лежит без сознания. С другой стороны, версия, которую она предлагает, — явный бред. «Ладно, допустим, что это так», — сказал медленно Тео, переходя на «ты». «Ты живешь тут, в глуши. Ты утверждаешь, что время сейчас далекое прошлое относительно моего родного времени. Откуда ты тогда можешь знать, что я ехал? На чем ехал? На лошади? От аварии на лошади люди в кому не впадают. Откуда ты тогда можешь знать про мою аварию, а? Почему ты говоришь о том, как лежу без сознания? Наверное, в реанимации?» Тео был уверен, что он поймал и изобличил мошенницу, и сейчас она будет просить у него прощения. Но прощения она почему-то не попросила. «Видишь ли, обычный человек живет и воспринимает время линейно, из прошлого в будущее. Но при развитии определенных способностей он может жить вне времени. Для такого настоящее, прошлое и будущее существуют одновременно, и он может видеть их, как фильм на кинопленке, в любой его точке. Поэтому я прекрасно знаю о тех событиях, которые меня интересуют, в любой точке доступного времени, и про ваше время, и про многие другие ваши псевдотехнологии. Все это не чудо и не бред, это просто более полное использование силы законов природы, которые вы забыли и отвергаете, и оттого они вам более недоступны». Пифия подняла глаза и посмотрела на Тео в упор. «Оракул Пифия знает, что будет не из-за того, что у нее хорошо развита фантазия. Пифия вещает лишь то, что видела и знает сама», — заключила Пифия, говоря о себе в третьем лице. «Почему это у нас псевдотехнологии?» Вдруг выпалил Тео обиженным голосом, явно пытаясь перевести тему разговора со своей глупой предыдущей фразы. «Ваши местные наверняка бы не отказались от приличной теплой ванны и мягкой кровати с чистым и мягким постельным бельем, а?» «Во-первых, безудержное стремление к материальному комфорту увело людей с правильного пути, и этот ваш комфорт больше губит людей, а не помогает им. А во-вторых, разговор сейчас не об этом, Тео. У тебя еще будет время пофилософствовать. Сейчас нужно думать о более важном». «Ладно», — перебил ее Тео. «Тогда ответь мне на другой вопрос. Тот парень, Алкей, который бывший хозяин моего тела. Если он прыгнул со скалы, то наверняка должен был сломать себе ноги, руки, может быть, даже позвоночник. Но я очнулся и пошел. Все было в полном порядке. Меня не покидает мысль, что меня разыгрывают, хотя для розыгрыша все выглядит слишком масштабно». «Нет, тебя не разыгрывают. Все серьезно. И если ты будешь продолжать вести себя глупее, чем ты есть на самом деле, то так и проживешь до конца своих дней тут и умрешь лжеалкеем без приличной ванны и мягкой кровати с чистым и мягким постельным бельем. Я тебе не буду сейчас объяснять и проповедовать учение о том, как устроен человек, пространство и время. Я не учитель. Да и это не дело одного часа. Сейчас правильный вопрос другой. Для чего ты тут оказался? И есть ли способ вернуть тебя обратно домой? А если есть, то какой? Ладно. Давай на минуту допустим, что ты права. Какой сегодня год? В вашем исчислении примерно 500-й год до новой эры, то есть 2500 лет до твоего времени. Очень приблизительно, конечно. Слушай, если все это правда, и ты можешь все видеть, то скажи, как там мои родители, моя девушка? О как! Путешествие сквозь время и пространство требует значительных сил и энергии, и это не делается ради пустой прихоти обнаглевшего инфантильного мужчины. Нужно войти в специально измененное состояние сознания. Вон, видишь, у меня волшебный кувшин стоит. В нем волшебный напиток, я сама его готовлю. Это непростой и очень энергоемкий процесс. Ты видел источник с парами во дворе? Это тоже особые пары, которые также влияют на сознание. Но самое главное... Я тебе не дешевый фокусник и не собираюсь доказывать дремучему неучу свои силы и умения. Ну вот ты и проговорилась. А как же ты про меня сейчас рассказывала без своего волшебного напитка? Пифия сделала серьезное лицо. Глаза ее потемнели, а взгляд стал холодным. «Дорогой Тео!» — сказала она громким, строгим металлическим голосом. «Первые ответы ты уже получил, не так ли? Я с тобой разговариваю уважительно и отвечаю на твои вопросы без насмешек и сарказма над твоим абсолютным невежеством. Тут тебе никто ничего не должен. Никто не должен тебя ни в чем убеждать, ни в чем уговаривать и не должен ничего доказывать. Если тебе больше интересно поострить и покормить свое высокомерие и глупость, дверь позади тебя. Но если в тебе есть хоть что-то разумное, то будь добр, внимательно послушай и запомни правило первое. С уважением относись и к другим, и к самому себе. Правило второе. Если ты задаешь неуважительные или глупые вопросы, я на них не отвечаю. Когда на тебя на улице лает собака, ты же не становишься на четвереньки и не лаешь ей в ответ, верно? Так же должен поступать и мудрый человек по отношению к глупому высокомерию. Не обращать внимания. Сейчас ты был больше похож на глупую лающую собаку на улице, чем на разумного человека. В порядке исключения я отвечу на этот твой вопрос. Я тебя ждала, и о твоем приходе мне было заранее известно. Поэтому на улице нет ни одного человека. Все посещения на сегодня отменены, и все мои жрецы и помощники отпущены. Извините, я не хотел вас обидеть. Я приношу извинения за свое глупое поведение. Тут же осекся Тео. Но чем же я заинтересовал столь серьезных особ? Кому-то понадобилась моя профессиональная помощь? Так у вас же компьютеры пока не изобрели. Начал было язвительно ерничать Тео, но тут же снова осекся и извинился. «Простите, я имел в виду, что не понимаю, чем я могу быть полезен и важен для вас или кто там вместе с вами». Пифия смягчила тон, и ее взгляд перестал быть жестким. «Точно мне это тоже неизвестно, но думаю, что ты должен будешь сделать что-то очень важное в своем времени. И для этого очень важного дела — «Высший разум почему-то выбрал тебя, поэтому тебе обязательно нужно будет вернуться в свое время. Я в этом не уверена, но я так думаю». «Я Бэтмен?» — подумал Тео и улыбнулся. «Ну-ну». «Хорошо, допустим. Тогда скажите, что мне сделать и как вернуться обратно домой?» «А пожалуйста, скажешь?» «Ну, в смысле, скажите, пожалуйста, и так далее. Помнишь? Уважение». Улыбаясь, сказала Пифия. «О, великая Пифия, скажите, пожалуйста, что мне сделать и как вернуться домой?» Снова начал язвительно говорить Тео, но Пифия сделала вид, что этого не заметила. «Все просто и сложно одновременно. Тебе нужно будет найти своего истинного учителя, и он единственный, кто может вернуть тебя обратно». «И где мне его найти?» «Он сам тебя найдет, когда ты будешь готов». «Слышал когда-нибудь, когда ученик готов, появится и учитель?» «Абсолютная правда». «А теперь можно то же самое, но более простым и доступным языком? Куда мне пойти, что сделать и где кого найти?» «Сначала тебе нужно победить дракона в себе самом. Затем тебе нужно познать самого себя. И если ты успешно пройдешь эти два этапа, то на третьем этапе должен появиться твой учитель и вернуть тебя домой. А если не получится убить своего дракона или познать себя, то тогда ты останешься тут у нас навсегда. Фокус в том, что ты сам знаешь, где найти своего учителя, и тебе нужно познать себя для того, чтобы найти в себе эту информацию. Опознать себя можно, лишь победив в себе своего дракона. Вот такая история. Хорошая новость в том, что тебе не нужно плыть в дальние моря или путешествовать в дальние страны. Все намного проще. Учитель гораздо ближе, чем тебе кажется. Но чтобы его найти, тебе нужно суметь вытащить этот ответ из самого себя. Все по-настоящему важное и имеющее значение всегда находится внутри тебя. Именно поэтому над входом в мой храм висит насколько короткое и простое, настолько же важное и трудное послание ко всем входящим «Познай себя». Да, победить дракона и познать себя, что может быть проще и понятнее. Но, если серьезно, ясности не добавилось. Пожалуйста, объясните, что значит «убить своего дракона». Пифия отметила про себя, что воспитательный момент уже потихоньку дает эффект, и подумала, что это хорошо. Может, действительно у этого парня получится то, что от него ожидают? «Понятно», — сказала Пифия. Она посмотрела на него с улыбкой и продолжила. «Тео, тебе понадобится лучший в деле тренировки по сражению со своими драконами и в познании самого себя. Он и объяснит тебе, что это такое. В наше время такой есть только один. Его зовут Пифагор. Именно сейчас у него есть немного времени для тебя, и, похоже, именно поэтому ты оказался именно здесь и сейчас. Пифагор живет на острове Самос. Тебе нужно к нему попасть и убедить его, чтобы он взялся тебе помочь, иначе прозябать тебе лжеалкеем до конца твоих грустных дней. Пифагор? Я что, должен выучить его теорему? И линейкой сражаться с драконами? Что за бред? Пифия лишь сочувственно улыбнулась, не обращая внимания на очередную колкость. «Я не знаю, за что именно ты удостоен такого внимания и что именно тебе предстоит сделать, но могу сказать одно. Тяжело тебе будет, парень. Я тебе и завидую, и не завидую одновременно. Береги себя, Тео. Прощай». Пифия встала и пошла вглубь храма к скрытой двери, а Тео остался стоять ошарашенный, переваривая и осмысливая все, что ему сейчас было сказано. Тео постучал изнутри в тяжелую массивную дверь, и Гермип быстро ее открыл снаружи. Слегка обиженное выражение лица Гермипа уже сменилось на крайнее любопытство, и сейчас его лицо больше выражало сильный интерес, чем обиду. «Ну, что сказала Пифия? Ты все вспомнил?» Тео вдруг захотелось ответить Гермипу в стиле «Звездных войн». «Люк, я не твой отец». Но он промолчал, сел на ступеньки у входа в храм и задумался. Гермип, не настаивая и не приставая с расспросами, деликатно сел молча рядом и терпеливо ждал, пока его брат начнет говорить. Тео посмотрел на него с глупой улыбкой и сказал. «Ну, что я тебе скажу, мой добрый брат? Алкей умер, я не Алкей, но тоже умер. И поэтому я живой здесь и сейчас. Но чтобы мне снова вернуться, нужно победить дракона, а для этого купить карандаш с линейкой и выучить геометрию». «Тебе стало хуже?» С жалостью и тревогой посмотрел на брата Гермип. Он не знал, что такое карандаш и линейка. Не понимал, при чем тут землемерие. Он понимал каждое сказанное слово по отдельности, но все вместе казалось ему совершенным бредом. «Что ты? Мне стало существенно лучше. Но, правда, я еще не понял, в чем именно. Я еду на остров Самос искать Пифагора. Ты со мной?» Диковатым голосом, подмигивая, ответил Тео и изобразил на лице сумасшедшую улыбку. «А кто это?» — в полном замешательстве спросил Гермип. «Когда-нибудь ты это узнаешь». Он придумал знаменитую теорему про стороны треугольника. «Очень нудная и очень нужная штука», — уже весело шутил Тео, понимая, как бредово это все сейчас звучит для его бедного братца. Гермип не знал, что делать. С одной стороны, он не хотел оставлять мать и отца одних с младшими братьями. А с другой стороны, куда он отпустит его одного, своего внезапно воскресшего и свихнувшегося брата? И он нашел компромисс. Решил устроить брата на попутный корабль на Самос, дать ему в дорогу немного денег, а самому поехать домой ухаживать за родителями. Если тот Пифагор действительно придумал что-то важное, то, наверное, он человек состоятельный и достойный и позаботится об этом бедном, умалишенном Алкее. Так размышлял добрый Гермип и уже шел вслед за лжеалкеем в сторону порта искать там место для ночлега. Ему предстояло найти попутный корабль на Самос и пристроить туда своего бедного брата, да так, чтобы команда внезапно не приняла его за опасного умалишенного и не выбросила за борт во время плавания.